Мы шли по дворцу семьи Лан, а я не мог сдержать усмешки. Какая ирония, я ведь уже бывал в точно такой же ситуации. Ложное обвинение, угроза смерти. Я все это проходил. Вот только в прошлый раз на моей стороне были два практика сферы ядра и добрая половина форта. Теперь же я один. Торговца я в расчет не беру. Пусть я оказался в этой ситуации из-за него, но сильно сомневаюсь, что он бросит все силы, чтобы мне помочь. Хотя бы потому, что он сам сейчас оказался в точно такой же ситуации, если не хуже. Потому как обвиняют-то именно его, а спутники так, за компанию идут. Вопреки моим ожиданиям, нас не потащили в темные казематы, чтобы пытать со страшной силой и диким хохотом. Наоборот, нас в предельно аккуратной форме попросили не делать глупости и сесть в карету без окон. Так что город мне посмотреть не удалось. Привезли нас в какое-то небольшое здание, развели по комнатам и сказали ждать. Пытка ожиданием, или я себе надумываю, а я говорила, что надо было бежать от торговца. Сидел бы сейчас в лесу и медитировал себе потихоньку, воскликнула Фэн, стоило нам остаться наедине. Так нет же, город ему нужен. Информация. Признайся, сам Ку захотел. Чего? Опешил я на ее последней фразе. Нет, в принципе я был с ней согласен, но вот последнее, это что вообще было? Это, я говорю, новую наставницу хотел найти. Да, отвела она взгляд. И вообще, мы из-за тебя сидим в ловушке. Сам помереть решил и меня с собой потащил. У тебя там в кольце ничего не припрятано на такой случай, а, увы, покачал я головой. Я, конечно, могу взорвать стену, но какой от этого толк? Думаешь, у этой семьи Лан нет ни одного практика сферы ядра? Ой, да больно ты нужен этим практикам ядра, воскликнула она, но как-то без огонька. Как думаешь, этот торгаш что-то до встречи с нами натворил? Понятия не имею, честно признался я. Знаешь, у меня тут недавно обострилось чувство правды. Редко работает, но все же. И когда он говорил, что в Джинике все наши проблемы решатся, он не врал. По крайней мере, сам искренне верил в то, о чем говорил. Мало ли, во что он там верил, вздохнула Фэн. Он верит, что ты таинственный практик с острова Кальпин, могучий целитель с сектой за спиной. Остров называется Кальтин, поправил я ее. Но да, к сожалению, ты права. А с чего я вообще взял, что у Джерика все под контролем? В конце концов, вспомнить мою семейку Шен. Там каждый буквально мечтал убить друг друга. Грызня за власть стояла такая, что не чурались никаких методов. Вообще никаких. Так, надо успокоиться. Зря я вспомнил своих родственников. Зря. Так о чем это я? Так вот, с чего я вообще взял, что семья Лан едина? Может, Джерика договорился с какими-то отдельными представителями? Тем более, что те двое разбойников что-то говорили про секту Гроз. Да и дети торговца ученики именно этой секты. Вдруг кто-то из семьи Лан решил продаться за капельку силы и про это прознала главная ветвь? Ты бы пока помедитировал, вздохнула Фэн. Старик говорил, что ему это помогает избавиться от дурных мыслей. Может, и тебе поможет, а ты, все еще не хочешь изучить какую-нибудь технику? Покосился я на нее. Потому что за год в форте она отказалась от трех техник льда духовного ранга. И это несмотря на все заверения Сэйюнь о том, что это поможет ей развиваться семимильными шагами. А что, ты нашел что-то подходящее для меня? Ты же помнишь, не ниже небесного уровня. Мне нужно только лучшее. Гордо расправила она перья. Я в ответ только вздохнула и все же приступил к медитации. Фэн прекрасно понимала, что техника небесного уровня уже сокровище, за которое легко могут развязать войну даже самые близкие союзники. А вот я не понимал, почему она от всего отказывается, что не предложи. Причем с такими нелепыми отговорками, что даже становиться смешно. Еще раз покосившись на недовольного Феникса, я активировал технику небесного пламени. И опять, целительный ее аспект. Потому что даже за прошедшее время мое духовное тело еще не до конца восстановилось, так я еще и в бой с двумя практиками влезть умудрился. Эх, когда я уже начну следующий узел-то открывать, а, на выход, вывел меня из медитации грубый голос. А во, так в себя погрузился, что даже не заметил, как за мной пришел тот самый, который почти на ранге ядра. И вовсе я не уснул, да, как выяснилось, привезли нас вчера не куда-нибудь, а во владение семьи Лан. А неплохо они устроились, отгородили огромный кусок города, понатыкали всюду непонятных формаций, вели нас в неизвестность все те же вчерашние практики. Взгляд у них был суровый, но на этом все ограничения и заканчивались. Из всего каравана здесь были только я и Джерика. Нам не завязали глаза, не заковали в кандалы. Поэтому мы просто медленно шли и любовались видами дворца. А дворец был красивый. Точнее, не дворец, а дворцовый комплекс. Десятки зданий были отделены друг от друга мощеными тропинками и цветущими деревьями, создавая иллюзию парка. В воздухе витал цветочный аромат, а немногочисленные встреченные люди бросали на нашу процессию недоуменные взгляды, явно не понимая, кто мы такие и что вообще происходит. Что ж, я вполне разделял их чувства. Начать хотя бы с того, что нас даже не обыскивали. Фен продолжала сидеть на плече, у меня на поясе все так же висел меч, у Джерика даже кольцо с пальца не сняли. Честно говоря, это было не очень похоже на полноценный конвой, и если бы не злобные взгляды целой кучи вооруженных практиков, я бы и вовсе решил, что попал на неплохую экскурсию. Правда, справедливости ради, все же стоит сказать, в секте Феникса виды были получше. В конце концов нас привели к красному строению, окруженному массивными каменными колоннами. Никаких украшений, только на массивной двери были вырезаны иероглифы «Павильон суда». Внутри все оказалось тоже довольно строго. Мраморный пол, все те же красные колонны и ряд столов, за которым сидели практики. Три человека на их фоне сильно выделялись. От них я почувствовал мощь, характерную для уровня ядра. Тот, что по центру, и вовсе монстр какой-то. Высшая стадия ядра, не иначе, так еще и стихия земли. Не удивлюсь, что те циклопические стены вокруг города целиком его заслуга. Мда, теперь точно не сбегу. Зато и правду они легко определят. Конечно, если захотят. Да вы издеваетесь, тихо прошептал я под нос, когда увидел знакомое лицо. Тот самый практик, которого я встретил на воротах форпоста. Вот и оставляю теперь всяких уродов в живых. Это он. Вскочил он, тыкая пальцем в меня. Он напал на форпост, убил моих братьев, а потом... Тишина, спокойно произнес старик за центральным столом, но его голос буквально врезался в разум. Будем действовать согласно установленному порядку. Слова свидетеля будет рассмотрено позже. Я Кадиус Лан, властью, данной мне небом, объявляю суд открытым. Как верховный судья великого города Джиник, я обязуюсь быть честным и беспристрастным. Вы двое обвиняетесь в нападении на форпост города Джиник и нарушении священного договора великих городов. Да начнется суд. Я Лотан Эрин, свидетельствую. Я Каджо Сен, свидетельствую. Обвиняемые, представьтесь, посмотрел он на нас. Я же только скривился от этого фарса. Да даже слепому очевидно, что этот свидетель лжет. Что уж говорить про эти ходячие детекторы лжи. Все трое были практиками ядра, так что прекрасно понимали, какой цирк сейчас творится. Вот чего я не ожидал, так это того, что они представители двух других семей. Хм, а может это вовсе и не интриги внутри клана Лан, а продолжение неудавшегося покушения, тогда не все еще потеряно. Как там этот Кадиус сказал, он будет честным и беспристрастным. Тогда шансы есть. Я, Джерика Флус, потомственный торговец, 3 года назад перешел в чин купца 1-го ранга, затараторил он, но его прервали. Достаточно. Теперь ты. Посмотрел он на меня. А во, забыл я уже, когда вот так силой давит, отвык. И чего он добивается? Меня зовут Кай. Я странствующий культиватор, честно и емко ответил я. Это все? Спросил он после секундной паузы. И все это время он продолжал сверлить меня взглядом. И чего только от меня добивается? А, ваша честь, мне больше нечего добавить, пожал я плечами. Все равно вот так с наскока не разобраться в том, что за театр здесь творится, так чего загонять самого себя в яму лишний раз. Ваша честь, интересно, прищурился он, чтоб тебя, на автомате ляпнул обращение из прошлой жизни. Но в мою защиту, в памяти Кая таких вот судилищ вообще не было. Кай, в какой секте ты состоишь? Хотел я ответить, что ни в какой, но вовремя себя остановил. Нет, я не решил продолжить строить из себя целителя с загадочного Кальтина. Но фактически, я все еще оставался частью секты Морозной Гряды. Никто меня оттуда не изгонял, жетон не отнимал. Я жду ответа. Нахмурился он, давя силой. А нет, это не он. Это дамочка из семьи Рин. Я состою в одной небольшой закрытой секте, название которой вам вряд ли что-то скажет. Поморщился я, потому как была небольшая вероятность, что про Морозную Гряду и форт здесь что-то слышали. В конце-то концов, Линьши же мне прямо сказала, что форт построили остатки населения вымирающего мира. Те самые, часть из которых потом ушла сюда. И кто знает, не сохранилась ли здесь легенд о том месте. Да каких легенд? Вот этот дедок стадии ядра вполне мог быть одним из тех переселенцев. Это правда, что вы напали на стражей форта? Отбросил он всякие любезности. Я защищался. Никто из тех, с кем я сражался, не пострадал. Пожал я плечами. Разве что самолюбие. Джерика Флус, ваша версия событий? Поморщился он, глядя на меня. А дальше торговца понесло. Он пел мне дифирамбы, хвалили семью Лан, одновременно понося змей, затесавшихся в ряды лучшей на свете семьи. Из его слов я выходил чуть ли не спасителем всего форта. Не удержал он в секрете и то, как я исцелил других практиков. Разве что подробности не привел, но оно и понятно. Он сам мало что знал, зато умудрился обвинить стражников в халатности, из-за которой на нас в пути напали гнусные разбойники. Дескать, не оставь он свой пост. И да, опять я оказался героем, защищающим честных торговцев от рассадников бандитизма и человеческих пороков. Вот серьезно, послушай его, так я самый что ни на есть праведный даос из легенд. Небожитель, спустившийся погулять в мире смертных, ага. Впрочем, себя он тоже добрым словом не обделил. Торговец, на плечах которого лежит благополучие всех великих городов, как он сам себя скромно назвал, а потом слово дали свидетелю, и вот тот в выражениях не стеснялся. Он в таких красках описывал, как мы с Джерика устраивали жертвоприношения прямо на центральной площади поста, а потом пьяные вдрызг избивали местных жителей, ради забавы, что в голову невольно закралась мысль, а не свои ли он описывает приключения. И похоже, что не мне одному надоела вся эта болтовня. Я почувствовал возмущение Ци, и на свидетеля обрушилось такое давление, что он мигом рухнул на пол и вырубился. «Хорошо, мы услышали всех свидетелей», — кивнул он, глядя, как слуги уносят безвольное тело в сторонку. «Практик Кай, несколько дней назад мы почувствовали пространственное возмущение в том районе, где вы примерно находились. Вы можете что-то сказать об этом? А вот и каверзные вопросики пошли. И что мне ответить? Врать-то нельзя. Чтоб тебя, так и знал, что порталы можно засечь». В памяти всплыл момент, когда я впервые встретил Белозара. Ну да, он же в тот раз именно на такой вот засвет и прилетел. Выбросило-то нас далековато от форта. Знаю, это меня переместило. Мастер секты решила, что я готов к самостоятельному путешествию к небу. Ответил я то же самое, что и в свое время торговцу. Все трое странно переглянулись. Не удивлюсь, если они за эту секунду успели пообщаться при помощи Ци. Я о таком приеме читал, только так и не понял, правда это была или нет. А Сэйюнь вместо ответа только рассмеялась и сказала, что я сам со временем все узнаю. Из форпоста нам пришло сообщение, что вы исцелили двух практиков, зараженных ядом изумрудной змеи. Что вы можете сказать по этому поводу? Да, ответил я, пристально глядя ему прямо в глаза. Повисла неловкая пауза. Устал я уже от этого фарса, смысл которого от меня постоянно ускользает. Ну вот узнали они, что это я переместился телепортом, и что? К чему тогда вопросы про целительство? Хотели бы убить, убили. Хотят повесить клятвы, не дамся. Тут окна есть, так что Фен, если что, спасется. Ну а я придумаю что-нибудь. Ну и вообще-то был у меня один вариант. Все происходящее сейчас – какая-то мутная интрига. Не зря же здесь все три явных конкурента за власть в городе собрались. Старик бы и рад прямо все спросить, да силой надавить, но не может. Конкуренты ж следят. По крайней мере в клане Шен я такое видел не раз. Вот только мне от этого не легче. Мастер Кай желает сохранить свое происхождение в секрете. Раздался хриплый голос Джерика в гнетущей тишине. Ну вот кто его просил, а, да я и сам хорош, напустил туману и не глупый, в общем-то мужчина поверил мне. Ну еще бы, я вообще-то сам ему чудеса показывал. Надо было сразу сказать, что он ошибся. Никакие плюшки не стоили тех проблем, в которые сейчас меня может загнать его заблуждение в моей принадлежности к Кальтину. Путешествие к небу, говоришь, вырядился в красно-белый, водишь людей за нос, лишь бы остаться не при делах, да еще и такой наглый. Встречал я уже таких, как ты, с прищуром посмотрел старейшина на меня. Я думаю, мы услышали достаточно. Старейшина Сен, ваш вердикт. Он напал на стражей форпоста. Причины не важны. Наказание за этот проступок одно, смерть, отчеканил пузатый мужчина, глядя прямо на меня. Старейшина Рин, я крайне обеспокоена тем, что творится на вверенном вам посту, почтенный старейшина Лан. Если так и дальше пойдет, то священная дорога предков может пострадать, а вы сами понимаете, чем это грозит. А про парня, невиновен, конечно, в нападении. У всех путников есть право зайти в форпост, но вот эти его практики. Старейшина Лан, вы уверены, что это не демонические техники? Справиться с ядом изумрудной змеи, задача почти непосильная. Решено, довольно кивнул старейшина Лан. Властью, данной мне небом объявляю, Джерика Флус оправдан по всем пунктам. Младший стражник Липок, виновен во всех предписанных ему нарушениях. Наказание, 100 плетей и казнь через повешение. Практик Кай, невиновен. Однако ввиду опасения того, что он смеет использовать имя острова Кальтин, мы назначаем ему испытание. Он должен исцелить Тиль-Лан от ее недуга. Если справится, то я, старейшина Кадиус Лан, обещаю, он будет другом моему дому. Не справится. Наказание, смерть. И что это все? Ради этого все и затевалось? Они просто хотели, чтобы я исцелил какую-то девушку из клана Лан? Интересно, а как бы они отреагировали, если бы узнали, что меня можно было просто попросить, без вот этих угроз смертью и прочего пафоса с клоунадой и заседаниями? Хотели напугать? Не получилось. Только разозлили. Я вообще-то хотел тихую спокойную жизнь, а не в первый же день познакомиться с первыми лицами этого города-государства. Тем более познакомиться таким вот образом. У-у-у-у, поддержала мое мнение Фэн. Впрочем, в отличие от нее, говорить вслух я ничего не стал. Не совсем подходящая компания для каких-либо речей. Тем более, что меня снова окружили мои конвоиры. Три десятка не самых слабых практиков повели меня в неизвестном направлении. Мы прошли мимо роскошных дворцов, прекрасных статуй и нескольких пагод, обогнули огромный сад и оказались в небольшой тенистой роще. В ее центре стоял небольшой домик, в стенах которого было столько формаций, что мне даже стало страшно. А еще, даже сквозь все эти формации и барьеры я почувствовал знакомый гнилостный привкус. Демоническая ци. Много демонической ци. Куда это они меня привели? Глава 8. Тебе туда, парень. Будь осторожней, вдруг предупредил меня усатый конвоир. Тот самый практик, почти на сфере ядра. Персонально мне его приставили, что ли? Сами загнали в какую-то ловушку, а теперь еще и предостерегают от непонятно чего. Хоть бы объяснили толком, что происходит, но нет. На мои вопросы по дороге сюда никто так и не ответил. Усач даже представляться отказался, только одаривая меня тяжелыми взглядами. «Иди, Кай, сам разберешься. Гениальный ход. Еще советы будут?» — хмыкнули. «Да, не навреди Тиль-Лан», — мрачно ответил он. «Иначе я с тебя лично кожу сдеру». И что-то мне подсказывает, последнюю фразу он произнес не просто ради красного словца. Судя по мрачному взгляду, он может привести свою угрозу в исполнение. Прекрасное напутствие тому, кто теоретически может спасти близкого тебе человека, конечно. Еще раз посмотрев на серьезные лица моих конвоиров, я взялся за массивную бронзовую ручку и потянул на себя. Дверь открылась совершенно беззвучно, и в нос мне ударили ароматы благовония и целебных трав. И, разумеется, демоническая ци. Много концентрированной демонической ци. И лично у меня это отбивало всякое желание заходить внутрь. Да и не только у меня, чего скрывать. Ух, встрепенулась Фэн, недовольно сморщившись. Ты все еще можешь улететь, тихо прошептал я ей. Она только посмотрела на меня, как на последнего идиота, и кивнула головой на проход. Мои конвоиры недоуменно покосились на меня. Ну да, они-то считают, что Фэн мой духовный зверь. Умру я, умрет и она, так что бежать, с их точки зрения, ей бессмысленно. Парень, ты долго собираешься так стоять? Напомнила себе усач. Формации здесь не просто так работают, знаешь ли. Вместо ответа я сделал один широкий шаг вперед. Дверь за спиной захлопнулась так же беззвучно, отсекая нас от внешнего мира. И это не преувеличение, формации буквально отсекли большую часть внешнего потока духовных энергий. Демоническая ци навалилась на меня с новой силой. Это было не тяжело, нет. Практик сферы ядра давил даже сильнее, намного сильнее. Но это было неприятно, будто оказался под дождем из грязи и помоев. А здесь точно нужно лечение, а не очищение огнем. А интерьер внутри был на удивление уютным, домашним, я бы даже сказал. Расписные вазочки с цветами, мягкие пуфики, картины с пейзажами природы на стенах. Не было помпезных статуй или нелепых расшитых золотом гобеленов, которые я не раз замечал в секте Феникса. Просто небольшой уютный домик, в котором, если честно, я бы и сам не отказался жить. Если забыть про давящий фон духовной силы, Конечно, духовное чувство подсказывало мне, что я здесь не один. Рядом чувствовалась странная аура. Одна. Я уж думал, тут будет десяток лук или охрана, но то ли их заранее отсюда увели, то ли они не могли долго находиться в этом месте из-за силы демонов. И, вспоминая реакцию моих сопровождающих, ставлю на второе. Даже практики сферы Меридиан не рисковали лишний раз соваться в это место без необходимости. «Долго собираешься тянуть?» — вдруг спросила Фен. «А как же маскировка?» — прошептал я, недовольно покосившись на нее. «Надоело притворяться или ты просто решила, что нам больше нечего терять?» «Серьезно, маскировка?» «Нас видело трое практиков сферы ядра, причем ни разу не мельком. Вспомни, сколько времени Сэйюнь понадобилось, чтобы меня раскрыть. Секунда, две. Сэйюнь, мастер формации с большим опытом и серьезными познаниями в искусстве исцеления», — возразил я. «К тому же, вспомни мастера Лу, он так и не догадался. Да этот мастер Лу дракона под носом не заметит», — фыркнула она. «И вообще, вспомни того практика Лана. Ты, может, и не почувствовал, но его духовная сила вокруг меня была почти все заседания. Хм, значит, мне не показалось, и помимо давления на меня он еще и Фен обследовал. Неприятно. Что ж, еще один аргумент в пользу того, что Фен надо бежать. И только я хотел ей это предложить, как раздался чей-то весьма мелодичный и приятный голосок. «Простите, но я вас слышу», — тактично сказала моя пациентка. «В этот момент я почувствовал себя последним идиотом. Ну да, стены-то здесь не то, чтобы очень уж толстые, а у всех практиков обострены органы чувств, слух в том числе. Так что, ты долго здесь стоять собираешься?» Победно усмехнулась она, не заставляя даму ждать. «Мне ничего не оставалось, кроме как пройти по небольшому коридорчику вперед. И вот я оказался в светлой комнатке, полностью заставленной цветами. В центре стоял небольшой столик, на котором расположились фарфоровые чашки и небольшой чайничек. А за столиком сидела она, с виду, самая обычная, пусть и довольно красивая, девушка. Курносый носик, короткие черные волосы, едва доходящие до плеч. С виду, она была примерно моего возраста, может немного старше. Аккуратные, мягкие черты лица, большие, глаза цвета янтаря. Внешне девушка была очень миловидной, а вот в духовном плане, это был просто кошмар. И дело даже не в том, что как практик девушка была немного сильнее меня. Передо мной будто сидело два существа, демон и человек в одном теле. Что это? Одержимость? Какая-то извращенная демоническая техника. И главное, а мне-то что с этим делать? Я такое вижу в первый раз. «Здравствуйте, меня зовут Тильлан», — представилась она, приветливо улыбнувшись. «Я рада видеть вас в своем доме. Я, Кай, скромный странствующий практик», — отвесил я небольшой поклон. «Я немного разбираюсь в искусстве исцеления, и меня направили к вам, толком ничего не объяснив. А я Фен, голос разума этого безумного практика», — воскликнула моя подруга после секундной паузы. Еще и зыркнула на меня так недовольно. «Ну да, я не собирался ее представлять. Приятно познакомиться», — как-то неловко улыбнулась девушка. «Я невольно услышала ваш разговор, и вы можете не волноваться. Я никому не расскажу про ваш маленький секрет. Прошу, давайте сначала выпьем чаю. Дедушка только недавно предупредил о вашем визите, поэтому я не успела позвать слуг. Простите за беспорядок. У меня редко бывают гости». «Ничего страшного», — усмехнулся я. «Я не вижу здесь никакого беспорядка. Наоборот, у вас здесь очень уютно. Цветы очень красивые». А у самого в голове крутилась одна мысль. И как это старик успел сообщить ей о нашем прибытии заранее? Мы же шли сюда со стражниками напрямую, нигде не останавливаясь. Либо он летел сюда на перегонке с нами, во что я не очень верю, либо сообщил про наше прибытие еще до начала суда. «Спасибо», — отвела она взгляд. «Надеюсь, дедушка не был слишком груб, когда приглашал вас сюда. Нас сюда с отрядом стражи привели. Сказали, убьют, если он тебя не вылечит», — влезла в разговор Фен. «Еще и суд устроили какой-то, чтобы за лечение не платить. Простите», — воскликнула девушка. «Мой дедушка — хороший человек. Просто он сейчас в отчаянии. Он уже все перепробовал, чтобы вылечить меня. Простите, ты-то за что извиняешься, а? Под небом ходит слишком много стариков, творящих безумство из лучших побуждений», с видом познавшего жизнь мудреца произнесла Фен. «А есть что поесть? Где-то здесь оставалось печенье. Тащи», — заявила она и спустя минуту с головой залезла в небольшую ароматную коробочку. «Какой необычный духовный зверь», — нарушила она неловкую паузу. «Я, лучшая, произнесла Фэн, на секунду оторвавшись от печенья. «Тильлан, расскажите, что с вами произошло?» – вздохнул я, собираясь с мыслями. «У нашей семьи много врагов», – помрачнела она. «Это случилось на прогулке. Прямо посреди города на нас напали из засады несколько практиков. Нас окружили, мою охрану убили, а меня попытались похитить. К счастью, в последний момент к нам подоспела подмога. Но перед тем, как отступить, нападавшие ранили меня странным кинжалом. Физическая рана быстро зажила, но вот спустя какое-то время началось это. Я не знаю, что со мной. Дед приводил уже десятки целителей. Никто не смог помочь. Он обещал целые горы золота, посылал просьбы о помощи даже на Кальтин, но все безрезультатно. А потом на слухи о сокровищах потянулись шарлатаны. Я еще раз прошу простить старейшину Кадиуса за его поступок. Он просто совсем отчаялся помочь мне и хватается за любую соломинку. Даже готов пойти против традиции силой доставить сюда путника с самого Кальтина. «Да чего вы все взяли, что я оттуда?» Не выдержав, воскликнул я. «Мне дедушка рассказал», — робко улыбнулась она. «Да и разве это не очевидно? С вами разумный духовный зверь, а ваша ци такая чистая, будто само небо. Рядом с вами даже дышится легче». Я смерил девушку тяжелым взглядом. «Дышится легче? Да, а это не от того ли, что я как только вошел активировал самую слабую версию небесного пламени, лишь бы отогнать мерзкую ци? Кажется, в своем рассказе она многое упустила, потому что я помнил про влияние ци на практика. Помнил, как быстро отбросил Лу даже иллюзию морали. А ведь у него был только небольшой кристалл с демонической ци. Что же сейчас творится с девушкой? Не удивлюсь, если у нее в голове уже долгое время живет один навязчивый голос, толкающий на дурное. Скажу честно, название Кальтин я услышал несколько дней назад от одного торговца. Вздохнул я. Вот только вместо разочарования на лице девушки почему-то засияла улыбка. «Нет, ну это уже совсем клиника. Я не хочу давать вам ложную надежду, но я попытаюсь помочь вам в меру моих скромных сил. Позвольте», одновременно с вопросом я коснулся ее лба и направил в ее тело немного своей ци. Результат не заставил себя ждать, вот только он был совсем не тот, на который я рассчитывал. Девушка заорала от дикой боли, так что даже из глаз у нее брызнули слезы. «Простите», — выпалил я, рассеивая свою ци. «Главное я уже увидел. Чувства не обманули меня, в ней действительно поселился демон. И этот демон ужасно боится моей ци». «Что? Я думала вы», — взглянула на меня девушка со слезами на глазах, но я прервал ее. «Простите, но так было нужно. Теперь я знаю, как вас исцелить. Вы верите мне?» Посмотрел я в ее красные от слез глаза. Девушка замерла и нерешительно кивнула в ответ. «Отлично, съешьте это». Я протянул ей пилюлю, вытащенную из пространственного кольца. Девушка без колебаний проглотила ее и через пару секунд уснула. «Хорошо, что у меня были в том числе и такие пилюли. И что ты собрался делать?» Покосилась на меня Фэн. «Печенье, она, кстати, съела до последней крошки. Глупость, наверное», — вздохнул я, вывалив из кольца гору камней духа. «Но может и сработает. Идея была простая. Моя ци слишком мощная и вредит одновременно и девушке, и твари, засевшей в ней. Как-то ослабить свою ци я не мог. Не хватало ни знаний, ни контроля. Наверняка, опытный практик бы сходу предложил десяток решений этой проблемы, но, увы, опыта у меня не было. Зато была смекалка. Я решил создать облако нейтральной ци и смешать с каплей моей силы. Этакий коктейль, или правильнее сказать, раствор. Посмотрим, как демону такое понравится». Спустя секунду камни духа превратились в энергию и окружили бесчувственное тело. Теперь самое сложное. Я начал медленно подавать свою духовную силу в это облако ци. Девушка, даже в бессознательном состоянии, тихонько вскрикнула. «Прости, Тильлан, по-другому никак. Тем более, что демону внутри тебя намного больнее». В какой-то момент из тела девушки вырвалось облако демонической энергии. Точнее, не так, из ее тела вырвалась тварь, полностью состоящая из энергии. Я тут же ударил небесным огнем, оторвав и испепелив огромный кусок, но часть твари успела вырваться и врезалась в стену. Домик сотряс взрыв. Я едва успел достать щит и активировать барьер, прикрывая нас троих. Спустя секунду, я понял, уютному домику конец. Нескольких стен просто не было, зато на груди битого камня возвышалась человекоподобная фигурка. Фигурка демона, сотворившего из камня новое тело. И это тело очень напоминало Тильлан всем, начиная от телосложения и заканчивая оттенком духовной силы. «Дядя Сун, «Помоги!» — хрипло завыл демон и попытался сбежать. «Не уйдешь!» Я активировал ускорение и рванул вслед. «Дядя Сун!» — надрывался демон, и в какой-то момент я почувствовал опасность за спиной. «Усач, давно не виделись!» «Так это ты у нас, дядя Сун?» Он замахнулся кулаком, даже не обнажая висящий на поясе меч. Я тут же прикрылся щитом и едва сдержал крик. Артефакт полетел вперед, снося на своем пути деревья и ломая камни, а по мне ударил откат. Оказывается, есть и минусы у такого вот телекинетического контроля. Щит я все еще чувствовал, но вернуть его обратно не мог, будто мышцу потянул. Стоп, какого это вообще было? Он же даже техник не применял. Это что, его базовая физическая сила? Нет, драться я с ним точно не собираюсь. У меня другая цель. Максимально напитываю ускорение и оказываюсь прямо возле каменного демона. Удар объятого пламенем клинком. Поток небесного пламени во всю доступную силу. И вот со звериным рыком монстр разваливается на куски. Ты, я же говорил, что шкуру с тебя спущу, если с тобой что-нибудь случится. Зарычал усач, а земля под ногами заходила ходуном. Остальные практики даже не решались приблизиться к нам. «Стойте!» — раздался тихий голос девушки, но ее услышали. Усач пораженно замер, не решаясь нанести удар. Он переводил взгляд с меня на груду пропитанных демонической ци камней, и, кажется, до него начал доходить весь абсурд ситуации. «Стойте!» — на этот раз голос был куда громче и увереннее. «Со мной все хорошо, Тильлан!» — воскликнул усач и бросился к полуразрушенному домику. «Ты жива, дядя Сун!» — неуверенно улыбнулась она. «Получилось!» Я больше не чувствую ее присутствия. Я свободна. Что здесь, Тильлан? Твоя ци снова чиста. Раздался знакомый голос сверху. А вот и старик Лан подоспел. Даже почти вовремя. Ладно, позже буду сокрушаться по поводу безалаберности местных. Моя задача еще не выполнена. От демона-то я избавился. А вот что насчет самой девушки. А дальше я, уже совершенно не скрываясь, активировал технику и приступил к лечению Тильлан. Мда, духовное тело ей поживало знатно. Тут работы совсем не на один сеанс. Как бы на несколько лет ее излечение не затянулось. Хорошо еще, что способность к культивации она не потеряла. Все же моя идея выдавить демона за счет небольшой концентрации небесного огня была правильной. Если бы выжигал демоническую ци, как тогда в форте, то сжег бы и все энергоканалы. Спасибо, тихо шептала она. Я только кивнул, не прерывая технику. Говорить что-то большее при таком скоплении народа я посчитал не самым разумным. На этом все. Тильлан необходим отдых и восстанавливающие пилюли. Ее жизни и культивации больше ничего не угрожает, объявил я спустя некоторое время. И что самое характерное, толпа практиков вокруг меньше не стала. Скорее наоборот. Вот объясните, аж трем старейшинам самых влиятельных семей города что, заняться больше нечем, как смотреть за моей работой. Властью данной мне небом объявляю, Кай с острова Кальтин невиновен. Вдруг пафосно заявил старик Лан. Стоп, он что все еще продолжает эту тему с судом, даже сейчас, да и народ вокруг смотрит на нас с каким-то непонятным благоговением. Права была Фен, надо было просто остаться в лесу и тихонько культивировать. Мне нужно отдохнуть от этого бардака, устало вздохнул я, обращаясь к небу. Вот только ответ пришел с неожиданной стороны. Конечно, почтенный Кай, отдохните. Я помню свои слова. Моя внучка свободна от демонической заразы благодаря вам. Двери семьи Лан отныне всегда открыты перед вами. Я велю слугам проводить вас в гостевые покои, сказал он. Кстати, прежде чем вы отойдете ко сну, хотел спросить, как вы относитесь к тому, чтобы поучаствовать в охоте на изумрудную змею? Глава 9. Вы сейчас серьезно? Вздохнул я, глядя практику прямо в глаза. Практик Кай, что-то не так, сделал он вид, будто ничего не понимает. Не буду вспоминать про обвинение в нарушении священного договора. Плевать, это было хоть как-то, но обосновано. Свидетель же, усмехнулся я, но все остальные обвинения, бред и клевета, придуманные на коленке. Вы просто пользуетесь своей властью в этом городе, наплевав на законы. Но скажите, для вас, трех великих семей города Джиник такое в порядке вещей? Кажется, своими словами я попал в самую точку. Вон, как все трое покраснели, а толпа, окружившая нас, начала недовольно роптать. Тильлин попыталась жестами отговорить меня от глупостей, но я только улыбнулся ей. Потому как глупостью будет, если я сейчас промолчу. Сначала они послали меня исцелить Тиль. Теперь вот настойчиво предлагают ввязаться в авантюру с охотой на змею. И плевать, что ее туша сейчас лежит у меня в кольце, важен сам факт. Для целителя, без крепкой защиты за спиной, всегда найдется просьба. И это только вопрос времени, когда такая просьба превратится в приказ. Нельзя позволить им сесть мне на шею и свесить ножки. И пусть я не в том положении, чтобы диктовать условия, но побарахтаться я все еще могу. Тем более, когда здесь собрались представители трех конкурирующих семей. Надеюсь, внутренняя грызня не даст им по-тихому прикопать практика прибывшего, по их мнению, Скальтина. Я готов заплатить за исцеление моей внучки. Сколько? Буквально выдавил из себя старик Лан. Что ж, меня не убили на месте. А шансы-то есть. Дело не в исцелении. За него я ничего не возьму, покачал я головой. В конце концов, вы же уже объявили меня другом семьи Лан, не так ли? Но вот то, как вы все это провернули. Я, наследник одного из самых могущественных кланов, а не жалкий бродяга. У всякого действия есть последствия, понимаете? Такое оскорбление просто нельзя оставить без ответа. Я с усмешкой смотрел на трех практиков сферы ядра. Да, я решил пройти по самой грани. Я нагло блефовал, стоя перед тремя детекторами лжи. Но в то же время, я говорил им чистую правду. Я, наследник семьи Шен, одной из самых могущественных семей моего прошлого мира. И я знал, пусть я и изгнанник, ненавидимый всеми, но вот такое задержание и угрозы – реальное оскорбление. Плевок в лицо достоинству древней семьи. Узная об этом мои родственники, они бы с удовольствием пустили семью Лан под нож. Ну и меня бы заодно умертвили под шумок. Вот только они далеко и добраться сюда им не светит. Но эти практики-то об этом не знают. Это все семейка Лан. Первым не выдержал старейшина Сен. Под их властью, Джиник потерял свое былое величие. Небо отвернулось от них. Старейшина Сен, хоть и груб, но в чем-то прав. По древним обычаям, старейшина Лан взялся судить от лица неба, ему и нести за все ответ. Семья Рин выступала лишь свидетелем, довольно улыбнулась старейшина Рин. «Я признаю, что переборщил», — сморщился Кадиус. Слова дались старику явно нелегко, а духовная сила вокруг него пошла едва заметными волнами. Но он сдержался. «Все же правильный у меня был расчет на свидетелей из других семей. Чего ты хочешь, практик Кай? Золото, артефакты, техники, какая вера тебя устроит?» Признаться, предложение было довольно заманчивым на первый взгляд, но фактически, сильно наглеть тоже не стоит. Нужно что-то, что можно счесть достойной компенсацией, но при этом не особо обременительной для семьи Лан, чтобы после этого они не решили меня тихонько удавить. И, кажется, у меня есть решение. Я слышал, что семья Лан славится своими мастерами. Также я слышал, что у одного из наследников есть артефакт духовного уровня. Броня из шкуры изумрудного змея. Раз уж небо свело нас, то я хочу, чтобы вы сделали для меня такую же, сказал я, следя за реакцией присутствующих. Кажется, старейшина Лан был доволен. Еще бы, я мало того, что не потребовал секретные техники, так еще и согласился поучаствовать в авантюре с охотой на змею. Ну, это он так думает. Что ж, значит работа артефактора и шкура змея, после охоты на него, это действительно соразмерная плата. Довольно покивал он. «Вы не совсем поняли, почтенный Кадиус. Шкура у меня уже есть. Мне нужен только мастер, чтобы сотворить из нее артефакт. Практик Кай, вы что, убили изумрудную змею?» С какой-то паникой в голосе спросил старейшина Сен. «Верно», — кивнул я и театральным жестом извлек громадную тушу из кольца. «Все равно мы этот лесок так изуродовали, что змея-переросток картину не испортит. Тварь была точно такой же, как я ее запомнил. Матовая зеленая чешуя, большое и могучее тело. Она пролежала в кольце уже несколько дней, но тем не менее, ни капли не испортилась. Предметы, содержащие ци, вообще портятся очень неохотно, будь то еда, оружие, пилюли или люди. Не зря же культиваторов бессмертными называют. Почтенный Кай, как представитель клана Рин, я готова предложить свою помощь в разделке туши. Вдруг оживилась женщина. Поверьте, артефакторы у нас ничуть не хуже. А за другие ингредиенты из этого зверя мы дадим вам честную цену. Не слушайте ее, Кай, они ничего не смыслят в артефакторике. Да и мы уже договорились. Договорились про шкуру. Про остальное речи не шло. Влезала старейшина Рин, с жадностью глядя на тушу. Да что в ней такого ценного? 10 000 золотых. 20, усмехнулся старик. Старейшина Рин, подумайте сами, разве не глупо будет сдирать шкуру в одном месте, а разделывать в другом? Глупо будет упускать возможность создания пилюль прорыва. Практик Кай, 30 тысяч золотых. И моя особая благодарность, сказала она с придыханием, зачем-то облизнувшись. Стоп, она меня что, соблазнить пытается или мне показалось? Я от неожиданности чуть воздухом не подавился. Но что меня удивило больше всего, так это реакция третьего старейшины. Он с ненавистью переводил взгляды с туши на меня. Хотя, если подумать, тот практик в лесу что-то говорил про семью Сен. Да и в кольце второго я нашел технику приручения зверей. Хм, только не говорите мне, что нападение изумрудной змеи на форпост дело рук семьи Сен. Зачем им это? Хотят ослабить семью Лан и занять их место? Хм, а ведь на самом деле звучит как отличный план. Уж очень серьезно здесь относится к дорогам и священному договору. Получается, я сам того не зная опять влез в чужие разборки. Что ж, отступать уже поздно. Не прятать же змею обратно в кольцо, верно? 50 тысяч. И артефакт земного ранга. Практик Кай, подумайте сами, вы уже и так почетный гость нашего дома. Разве не лучше будет еще больше укрепить наши отношения? Улыбнулся он, протягивая мне небольшой красноватый камушек. Ну, это с виду он один в один пляжная галька, а вот в духовном спектре артефакт. Даже система подтвердила. Кровь земли. Вспомогательный артефакт, ранг, земной, незначительно увеличивает физические характеристики пользователя, покрывает пользователя доспехами из камня, прочность зависит от затрат ци, возможна интеграция артефакта в узел души, стоимость интеграции 256 894 ци, это и есть одна из новых функций системы, которые мне обещали при переходе в сферу меридиан. Прямая интеграция артефакта и открытие узла вот просто так, без специальной техники, буквально за камни духа, или я что-то не так понял и узел придется открывать отдельно, хм, а с мечом такого, кстати, не было, только голая информация и ничего больше, возможно это потому, что этот артефакт именно вспомогательный, нет, интегрировать я этот мини-булыжник в свой узел не буду, эффекты, прямо скажем, не особо полезные, так он еще и земной цифонит на всю округу, а не огненный, привычный мне. Я, конечно, могу теперь любую силу поглощать, но рисковать не хочу. Неизвестно, как такое вот усиление скажется на моей культивации. 60 тысяч и особая техника парной культивации, воскликнула старейшина Рин. Причем слово «парный» она сказала с таким придыханием, что у любого отпали бы сомнения, что именно она имеет в виду. Нет, конечно, она красивая женщина, не спорю. Некрасивых культиваторов я еще не встречал, но было это до жути странно. Старейшина Рин, постыдитесь неба. Про вашу технику парной культивации по городу уже начали ползти нехорошие слухи. Скрипнул зубами старик. Кай, подумайте сами, к чему создавать трудности на ровном месте. Продайте ингредиенты нам, и уже через год у вас будет лучшая на небесном архипелаге броня из изумрудного змея. За год, воскликнул я. Нет, столько ждать я не намерен. А с другой стороны, можно ведь и не ждать, а просто уйти, пообещав вернуться. А там, дела, заботы. Кадиус, ты видно забыл, но мальчик путешествует к небу. У него нет столько времени, чтобы ждать, рассмеялась она и подмигнула мне. Семья Рин готова сделать эту броню за месяц. И это в дополнение к моему прошлому предложению. 3 дня. Броня будет готова за 3 дня. Я лично буду участвовать в создании. Заскрипел зубами старик. А обстановка-то накаляется. Раз вы оба так хотите эту тушу, то почему бы вам не поделить ее? Уверен, великому городу Джиник такое сотрудничество пойдет только на пользу, усмехнулся я. Повисла неловкая пауза. 2 практика ядра сверлили друг друга злобными взглядами, кажется, позабыв про меня. Блин, да договоритесь вы уже. Мне не нужно, чтобы один из местных кланов затаил на меня обиду, а выбери я кого-то одного из них, так бы оно и вышло. Знаю я этих праведных даосов. У меня и так, похоже, будет проблемы с кланом Сен, нечего ситуацию усугублять. Это здравое предложение, наконец-то вздохнул Кадиус, к моему немалому облегчению. Вы же не возражаете, старейшина Рин, ни капли. Кажется, мы остановились на 60 тысячах. Думаю, будет справедливо, если мы разделим эту сумму. И вот, юный Кай, техника, как я и обещала, появилась в ее руке тонкая книжка. Если будет что-то непонятно, приходи в наш дворец. Я буду рада на практике продемонстрировать тебе все, в мельчайших подробностях. Старая лиса, побойся неба. Ты позоришь наш великий город в глазах этого практика. Скривился Кадиус. Твой артефакт, Кай, я рад, что ты принял правильное решение. Мы пока договоримся о деталях дележа, а тебя проводят слуги. Кажется, ты хотел отдохнуть. Ну да, тушу на относительно законных основаниях получили, теперь я им и не нужен. Отлично. Тут же ко мне подбежал какой-то парень на стадии концентрации и с поклоном попросил следовать за собой. Отказываться я не стал. Это и так их город. Захотят достать, достанут. Доказано на практике. Так хоть две другие семьи не смогут мне ничего сделать. Да и отказываться от пары ночей в роскошном дворце, чтобы жить в какой-нибудь таверне, глупо. И что самое характерное, я еще не успел уйти с поляны, как змеиное тело окружила толпа практиков, которые тут же принялись проводить с ним какие-то манипуляции. Кажется, старейшина что-то говорила про пилюлю прорыва, с таким-то названием не удивлюсь, если эта пилюля может провести практиков концентрации с одного этапа на другой, или и вовсе перекинуть их в сферу меридиан. Понятно, отчего змея вызвала такой ажиотаж. Даже про Тильлан, будто все забыли. А девушка продолжала смотреть на меня каким-то странным взглядом. Она даже хотела пойти за мной, но тот самый дядюшка Сун остановил ее на половине пути. Ладно, думаю, мы еще с ней встретимся. В конце-то концов, я целитель, а ей еще требуется помощь. Такие травмы, как у нее, за 5 минут не заживают. Выделенный мне покой до ужаса напоминал мою комнату в секте Феникса. Разве что цвета полностью отличаются, а так, один в один. Даже жутко немного стало. Та же огромная кровать с балдахином, те же дверки по бокам от нее. Я проверил, да, за одной, пустой гардероб, за другой, личная комната для омовений. Хотя в прошлом мире я бы назвал его совмещенным узлом. Я рухнул на кровать, прикрыл глаза и устало вздохнул. Это было опасно. Да что там было, это и есть опасно. В любой момент меня могут спросить, а не скольтена ли ты, и что я отвечу. Врать-то бессмысленно, выкрутился. Это ты ловко с сектой придумал, никто даже ничего и не понял, довольно сказала Фэн. Только змею зря отдал. Лучше бы мне съесть дал, жадина. Не отдал бы змею, пришлось бы у них требовать что-то ценное. А ты знаешь, как практики не любят расставаться со своими сокровищами, ухмыльнулся я. Знаю, ты вот вкуснючую змею, которую мы вместе добыли, обменял на какой-то хлам. Недовольно нахохлилась она, а меня даже не спросил. Не злись, зато мы, вроде как, выпутались. Подождем 3 дня, заберем броню и уйдем из этого места куда подальше, возможно даже на соседний остров. А броня, это обязательно, раз уж ты так хочешь уйти, ушли бы сейчас, обязательно. Будет странно, если я не заберу Виру, о которой так просил, хмыкнул я. Практики, за спиной у которых стоит великая секта, от награды не бегают. Решил все же притвориться целителем Скальтина, хихикнула Фэн. Вот так бы и сразу, а то строил из себя непонятно что. Нужно только узнать про них побольше, чтобы не проколоться. Да, устало прикрыл я глаза. До меня тут дошло, что тактика, усидеть сразу на 2 стульях и максимально избегать проблем, не работает, только проблемы приносит. Знаешь, а ведь по сути, весь мой план, покачаться, а там уж как ух, всех злодеев наказать, всем хорошим раздать по заслугам. Вот только так не бывает. Если я хочу чего-то добиться, то нужно рисковать, нужно брать все в свои руки, а не плыть по течению. Долго же до тебя доходило, хихикнула Фэн. Но ничего, я позабочусь о тебе, глупый птенец. Я в ответ только рассмеялся, потому что Фэн была права. В этом мире, если ты слабый, то ты никто. Я слишком долго доходил до этой очевидной мысли. И вот результат, чуть не убит просто за то, что могу исцелять. Но был и плюс у этой ситуации. Я наконец-то смог для себя принять правила игры. Так сказать, переложить ответственность с могучей Сэйюнь на мои слабые плечи практика этапа меридиан. Я теперь сам по себе. Более того, на мне теперь лежит ответственность за Фэн. Отсидеться в стороне не получится, надо выгрызать место под солнцем. Да, силой сейчас это сделать не получится. Придется выкручиваться и юлить. Но если позволить всем ездить на себе, то ничего доброго не случится. Навесит клятвы или другие способы контроля найдут. Уверен, у этих древних практиков найдется не один десяток способов подчинить нужного человека. Так, что этот человек и сам ничего не заметит. Слушай, а этот камешек, точно земной артефакт? Мне кажется, старик тебя обманул. От него едва ли на смертный ранг цифанила. Земной, только очень слабый, вздохнул я. Вообще, даже система напротив ранга поставила минус, так что да. В каком-то смысле меня обманули. Вот же жлоб. похлеще тебя будет», — возмутилась она. «А с техникой что? Та тетка тоже тебя облапошила?» «Да», — вместо ответа я достал из кольца книгу. «Система не предложила мне изучить новую технику?» «Да, я уж подумал, что и здесь меня надурили, но все же решил прочитать, что мне такого досталось. И на удивление, это было неплохо. Это была не техника в привычном понимании. Нет, это было пособие по обмену духовной силой между двумя практиками. В теории, это должно ускорить культивацию и помочь очистить энергоканалы. Хм, а ведь если так подумать, то с этой техникой и моей ци даже для практика этапа ядра это будет полезно. Может, зря я на старейшину Рин плохо думал, ничего такого она не имела в виду. Читая культивация и ничего больше, а остальное – моя больная фантазия. Кстати, об этом, Фэн, протянул я, глядя на птичку. Знаешь, я, кажется, разобрался в этой технике. Не хочешь попробовать, извращенец? Заорала она, выпучив на меня глаза. Ты чего? Искренне удивился я. Извращенец, повторила Фэн, делая шаг назад. Мне Сэйюнь все про эти ваши парные техники рассказала. И про нефритовые жезлы. Не подходи ко мне. Вон, та старуха тебя к себе звала, вот и беги к ней. А ко мне с таким не лезь. Я не такая. Ты серьезно? Спросил я и откровенно заржал. Не знаю, может это из-за стресса, а может во всем виновата мордочка Фэн, но смеялся я добрых 5 минут кряду. Глупый Кай, не смешно, надулась она, недовольно отвернувшись. Впрочем, показная обида продлилась недолго. Слушай, а покажи монетки, а то я их еще ни разу не видела. Меня больше волнует, а почему именно золото? Это же не валюта культиваторов. У нас в ходу больше духовные камни, задумчиво протянул я. Ты меня спрашиваешь? Я знаю не больше тебя. Возмущенно воскликнула она. Доставай уже эти монеты. Мне интересно. Я не возражал. И пусть золото за змею мне еще не доставили, но вот гонорар от торговца все еще лежал в кольце. Хм, это была действительно золотая монетка. Маленький золотой кругляш с птицей на одной стороне и иероглифом на другом. Для проверки, я достал из кольца другую монетку. И еще одну. И так пока не убедился окончательно, монеты были абсолютно одинаковы. Птица с одной стороны, и иероглиф из другой. Кальтин, прочитал я вслух иероглиф, написанный на каждой монете. Где-то рядом нервно хихикнула Фэн. Глава 10. Достала. Рявкнул я и бросил монетку прямиком в стену. К моему удивлению, она не отскочила со звоном, как я подсознательно ожидал, а воткнулась прямо в каменную преграду. Ну да, я же теперь сильный, а сложнейшая формация в нее встроена явно не просто забавы ради. Ты это, Кай, спокойнее, ты же не хочешь стать таким же психом, как твой любимый Лу? Нервно спросила Фэн, косясь на меня своими огромными глазами. Прости, тяжело вздохнул я, от эмоций вокруг меня даже начали гореть язычки белого пламени. Нужно успокоиться, и как ни странно в этом мне отлично помогала техника небесного пламени. Всего спустя минуту, огоньки погасли, а мысли в голове прояснились. Я был бы рад свалить вспышку на огненную ци, но честно говоря, она была здесь ни при чем. Мне просто надоело, что куда бы я ни пошел, надо мной будто висит злой рок. Буквально каждый второй хочет меня убить, просто за то, что я есть, а каждый первый получить с меня какую-то выгоду. Исключения на моем пути, конечно, встречались, но на то они и исключения. И все это время во мне копилась дикая злоба. И вот, на тебе, Кай, еще проблем, тебе же было мало. Да, в итоге сорвался при Фэн, чем, похоже, ее здорово напугал. Да ничего страшного, ты только держи себя в руках, ладно, ответила она, продолжая подозрительно коситься на меня. Так что, мы теперь не будем ждать 3 дня, уходим прямо сейчас, будем ждать, поморщился я. Сказать по правде, броня мне особо и не нужна, но подозрение, да, помню. Твоя первая здравая мысль за последнее время, как по мне, закатила она глаза. Никто не будет бежать от награды, если у него нет на это причин. И каков теперь план? Использовать эти 3 дня по максимуму, пожал я плечами. Отправлюсь в местную библиотеку, почитаю, чем живут и дышат местные. Думаешь, тебя туда пустят? Хмыкнула она. А почему нет? Я же не техники у них требовать собрался, а простые книги. Да и к тому же, не попробуешь, не узнаешь, ухмыльнулся я. И, Фэн, чего еще? В комнате сидеть не останусь, фыркнула она. И не надо. Но, пожалуйста, притворяйся пока обычным неразумным зверем. Тот раз стиль лан. Ладно, отвела она взгляд, а в следующий миг разразилась тирадой. Ты просто не представляешь, как мне это надоело. Молчать, угукать, снова молчать. Я – личность, а не животное. А меня все держат за какую-то выдуманную морозную сову. Прости, на этот раз смутился я. Потому что Фэн опять была права. Да я же по сути был ничем не лучше Сюсе. Только тот держал ее в качестве сосуда для любимой, а я, как голосовой помощник на случай, если мне станет скучно. И за то, что тушу змея продал, тоже прости. Ты была права, мы же вместе его добыли. Вместе должны были и решать, как с ним поступить. Ладно, я же понимаю, что ты делаешь это не потому что злой, а потому что глупый маленький птенец, прикрыла она глаза. Но больше так не делай, и пойдем в библиотеку уже. Так и быть, сделаю вид, что я морозная сова еще разок. Идей получше у меня сейчас тоже нет. Разве что, хочешь, научу тебя маскировать духовную силу? Хочу, недолго думая, ответил я. Подожди, а разве это не твой врожденный навык? Если бы, вздохнула она, старик Сюсе меня несколько месяцев этому учил и не выпускал никуда, пока не стало нормально получаться. А еще чему-то он тебя учил? Не удержался я от вопроса. Учил, конечно, гордо надулась она. Только тебе это вряд ли поможет. Я все же духовный зверь, а не человек. Хотя можно попробовать, ты же у нас особенный. Я благодарно улыбнулся и собрал монетки с кровати. И даже не обратил внимания на смешок, с которым Фэн произнесла слово «особенный». Мало ли, что ее развеселило. Ту монетку, что застряла в стене, я тоже достал. Надо же, не царапинки. Причем монета-то явно золотая. По весу чувствуется. И все же, что делает формация внутри и как ее смогли туда засунуть. По сложности она превосходит ту памятную формацию нагрева воды из форта. И даже то, что половину глифов я узнал, не делает ситуацию легче. Хм, ну прочность, это очевидно. Это мы уже на практике проверили. А вот этот кусок за что отвечает? И ведь система молчит, не определяя в монетках артефакт.